Отец, Бог решил сотворить человека. Сотворил его по образу и по подобию своему. Сотворил мужчину и женщину. Сотворил первых своих детей. В это общение его с детьми было заложено все. Он общался с ними в прохладе дня. Они узнавали его, кто он есть, получали от него советы, что им нужно делать. Прекрасная гармония. Но случилась трагедия. Грех вошел в мир. И войдя в мир, самое ужасное, что произошло, грех разделил детей с папой. Грех разделил детей с отцом. И последствия этому мы с вами сегодня эти последствия ощущаем. Грех украл у детей отца. И как результат этого в мир пришло много-много проблем. Вы знаете, что сегодня в стране, в Америке, 70% среди черного населения люди живут без отца. 50 с лишним процентов мексиканского или испанского населения сегодня живет и воспитывается без отцов. 36% белого так называемого населения сегодня воспитывается без отцов. И какой результат? Там, где больше безотцовщины, там больше преступности, там, где безотцовщина, там, где нет любви, там больше падения, разложения общества. Вот к чему приводит разлука с отцом. И Бог, Отец, Он не остался безмолвным к этой проблеме. Он сказал: «Сын, иди». Для того, чтобы восстановить то, что было потеряно, я хочу им, знаете, что он сказал Иисусу? Я хочу им вернуть отца. И когда мы читаем вместе с вами этот текст, не буду читать из Евангелия от Иоанна, когда Филипп говорит ему: «Господи, что сделай? Покажи нам отца, и что? И это будет достаточно для нас, больше ничего не надо, только дай нам увидеть Отца». И Христос что ему сказал? «Филипп, сколько я время с вами? 3 года моя жизнь заканчивается, и ты еще не понял, что я вам показывал все эти годы Отца». И вы знаете, когда Иисус уходил с земли, Он встретился после своего воскресения со своими учениками. За костром была пища, рыба, хлеб. Они беседовали. И он Петру задает один вопрос. Большинство из вас знают. Любишь ли ты меня? И потом поручает ему что? Паси. Смотрите, что делает Христос. Он говорит: Петр, я тебе показал отца. Я вам, 12, неважно, какой вы выбор сделали, из вас были иуды и неверные, и которые отреклись и оставили меня в трудный момент, но я вам показал отца, и сейчас я хочу тебе, Петр, поручить что-то. И что нам он поручил? Будь для моих детей кем? Отцом. Паси кого? Мое стадо. Будь для них тем, кем я был для вас. Покажи теперь тем, кому вы будете говорить обо мне, отца. И поверьте, друзья мои, сегодня самый большой дефицит в церкви не в проповедниках, не в музыкантах, не в евангелистах и благовестниках. А знаете в чем? В отцах. В отцах, которые любят и ждут. И удивительно, что отцовство не является даром Духа Святого, который дается только определенным людям, которые выбраны на это, на эту миссию. Отцовство – это должна быть частью и долей каждого христианина, дитя Божьего. Вы скажете сегодня: у меня своих детей нету, и я вообще не муж. Вы скажете: у меня нету того, чтобы я действительно о ком-то по-отцовски мог заботиться. Я хотел, чтобы сегодня я очень коротко скажу о этих важных моментах, чтобы мы, уходя с этого места, знаете, о чем сказали Богу: Господи, я хочу миру, где я живу, показать Отца. И если вы это сделаете, вы выполните миссию, которую Христос тоже принес на эту землю и которую выполнил. Папа принял от Иисуса, как и Петр в свое время, этот призыв: покажи им Отца. Но он должен был иметь в своей жизни яркие примеры отцовства. Знаете, в чем проблема? Иногда мы не знаем, как показать Отца, потому что мы сами выросли без Него. И хотя он лишился своего Отца, когда ему было буквально 6 лет, в его жизни были те, кто являли ему Отца. И вы знаете, кто это? Один из самых первых, кто показал эту отцовскую заботу и любовь к нему. Его мама, мать, показала ему Отца. В свои 18 лет, когда он обратился к Богу и стал тем служителем, которого Бог его избрал, у него были те люди, которые показывали ему не как стать рукоположенным служителем только, а как стать отцом. Есть много примеров, но я скажу вам буквально несколько личностей. Григорий Антонович Руденко. Из старых членов церкви Факишинева его помнят. Это был отец. Это был человек, который его рукополагал. Это был брат Шалашов, у которого он был книгоношей, носил его Библию и учился разбирать вопросы людей не как администратор церкви, а как отец, который видел примеры отцовства тогда, когда другие готовы были принимать меры дисциплинарного взыскания. Отец. И он знал эту разницу. Помню, в детстве однажды, когда мама была в больнице, папа находился в тюрьме, к нам приходили разные люди в церкви, помогали, так сказать, в воспитании нас. Один человек однажды пришел, он, так сказать, решил свою, может быть, так я могу сказать, власть проявить к нам. Мы сидели за столом, и вдруг внезапно кусочек колбасы упал на пол. Он спрашивает нас: кто кинул колбасу на пол? Мой старший брат пожимает плечами, я тоже. Младший брат тоже пожимает, не знаю. Он нас выводит в другую комнату. Хороший брат. И знаете, что он нам говорит? Он говорит: я сейчас вас по очереди буду наказывать до тех пор, пока кто-то из вас не признается, кто кинул колбасу на пол. Я думал, интересно, чем это все закончится. Старший брат вышел в комнату. Слышу звук ремня и крик. Ну что, ты кинул? Нет. Окей, иди назад, моя очередь. А я иду и думаю: Господи, значит, моя очередь, а потом Винина. Я точно не признаюсь. Я не кидал. Я говорю: Веня, ты кидал? Он говорит: нет, не кидал. Я думаю, что мне делать? Он начинает меня наказывать, мне мысль приходит: признайся. Когда он меня наказал, я говорю: нет, я кинул. Говорит, ты признался, а я наказал, говорит, неправильно старшего твоего брата. Теперь я тебя накажу за то, что ты сделал, За то, что я наказал незаконно старшего брата, и потом все будет нормально. Прошло время, мама приходит. Мама, может, тоже не помнит этот случай. И как ребенок, я жалуюсь ей. Кому нам жаловаться? Папы дома нет. Говорю, вот так с нами незаконно поступили. Ну, мама, как всегда, по старой традиции, знаете, защищает. Ну, как обычно, знаете. Ну, я помню, я тогда маме сказал фразу, она, может, даже сейчас не помнит ее. Я сказал, мама, если бы папа был дома, он бы с нами так не поступил. Если бы папа был дома, он бы с нами так не поступил. Вы знаете, когда я знаю, кто такой отец, и как он воспитывает, и как он наказывает, и как он милует, и как он любит, я знаю, когда это делается не по-отцовски. Знаете ли вы отца? Или, возможно, очень искаженное или даже извращенное понятие об отце. Ведь какого отца вы знаете, так вы же и жить будете. Этими же принципами будете руководствоваться сами, и эти принципы будете передавать другим людям. Он явил нам отца. Вы знаете, в православии, в католической церкви есть очень прекрасная традиция. Людей, которых рукополагают или в сан священства возводят. Знаете, что делают с ними? Их называют как? Дают им отец и еще имя. То есть каждому служителю прикрепляют это слово «отец». Думаю, вау, как бы хорошо было, чтобы каждый из нас, который рукоположен Богом на служение, в первую очередь для Церкви Господней был бы отец. Вы знаете, воровской и зэковский мир его не обошел в этом внимание. И часто зэковский мир дает клички людям, которые сидят, которые соответствуют их темпераменту, характеру и так далее. Вы знаете, какого у папы была кличка? Святой Отец. Не батя. Святой Отец. Итак, Отец. Отец любит миловать. Есть люди, которые любят наказывать. А есть люди, которые любят миловать. Нет, это не значит, что они закрывают глаза, когда нужно отцовское наказание. Они делают это с любовью. Это другая совсем тема. Но вы знаете, когда отец видит неправильный поступок, у него сердце наполняется, знаете чем? Не желанием наказать, а желанием оказать милость. Я милости хочу, но не жертвы. Помню, когда папа, я ему однажды говорил, пап, скажи, что еще незаконченное в твоей жизни, в твоем служении? Он мне приводит рад братьев, он говорит, вот этого брата отстранили от служения. Вот моя мечта бы, до тех пор, пока я уйду в вечность, чтобы он был восстановлен. Один брат в Новосанжерее. Другой брат, он говорит, как я мечтаю о том, чтобы этого брата восстановить. Когда он участвовал в дисциплинарных методах, которые были необходимы, он всегда с болью и с печалью говорил тогда, когда это нужно было использовать. Но он любил нас миловать. Если у вас есть отец, он любит миловать. Вы знаете, когда я сказал, что он был в зоне «Святой Отец», это не просто слова. Он любил миловать людей и даже шел на то, что очень сильно угрожало ему как личности. Однажды он получил бандероль. И вы знаете, под нарами в то время лежали люди самые опущенные. Это люди, которые были альтернативного взгляда на жизнь. Вы понимаете, о чем я говорю, да? И они лежали в основном не на нарах со всеми зэками, а под нарами. Когда папа получил однажды посылку, он решил сделать то, что в языческом мире считается запретом. Уделить часть из того, что он получил, своей посылки, вот тем, кто валяется под самыми нарами, с которыми люди не могут кушать с одной тарелки, с которыми людям, которые не дают нормальную ложку, а только с дырками. И он когда сказал зэкам в камере, говорит, я им часть отдам. Они говорят, ты что, отец, ты рискуешь стать таким же? И папа, знаете, что ему сказал? Он сказал ему, вы живете по своим понятиям, а я поживу по законам отца. И от этой пайки оторвал кусок и дал этому человеку. И он шел на это. Он оказывал милость, нарушая многие-многие запреты, которые существовали. А кто же, как не отец, явит отца? Второе, он любил прощать. Прощение – это не просто слова. Когда он ехал однажды в поезде, на этапе один из зэков плюнул ему в лицо. В журнале «Вестники истины» вы можете прочитать эту историю, я не буду ее все рассказывать. Но приехав в зону, зэковский мир узнал, что святому отцу кто-то плюнул в лицо. И однажды один из блатных подходит к нему и говорит, отец, это было такое, что на пересылке тебе вот такое и такое плюнул в лицо. Он говорит, ребята, было, но, говорит, я все простил. Он говорит, отец, ты простил, говорит, но мы такие вещи не прощаем. И вдруг папа слышит стон, крики умирающего человека. И он бежит туда, расталкивает всю эту массу людей, поднимает этого окровавленного человека, которого должны вот-вот были убить насмерть, поднимает его, его раны вытирает, ведет его в санчасть, оказывает ему все, что нужно было. Когда он уходил, этот человек уходил на костылях, инвалидом уходил с зоны, папа ему спас жизнь. Он, прощаясь с ним, говорил, «Отец, прости меня». Он говорит, «Я тебя простил». Он прощал людям, которые не в буквальном смысле плевали ему в лицо. От тех иногда людей, которых ты меньше всего ждешь. Он прощал эти поцелуи и говорил им, «Друг мой, я за тебя буду дальше молиться». Он был отцом. Отец, он был защитником. Писание говорит нам, что Христос, когда смотрел на Иерусалим, он сказал, сколько раз я хотел вас собрать, как птица собирает птенцов. Вот это картина защитника. Как птица собирает птенцов под крылья. Отец, и вы знаете, Он защищал нас. Я, наверное, один из тех сыновей, который больше всего Его защиту ощущал. Может быть, больше, потому что я Ему и седых волос принес. Я был самым, наверное, непослушным. Но Он меня всегда защищал. Я иногда говорил Ему, папа, не надо меня защищать. Он говорит, сынок, я люблю тебя. Если у вас есть отец в церкви, этот человек всегда будет в первую очередь выступать в роли вашего адвоката, но не вашего прокурора или обвинителя. Если у вас есть отец, который вам явил отца, он всегда будет на вашей стороне. И даже тогда, когда вы не увидите никаких смягчающих обстоятельств, он будет находить их и говорить судье, помилуй его. Отец, он защитник. Не значит, что он закрывал глаза на то, что когда мы делали что-то неправильно. Но он никогда не выставлял наружу наши уязвимые места, давая людям возможность ранить нас. Он нас защищал. от врагов. Как Христос, знаете, от кого защищал своих учеников? Не только от врагов, от религиозных вождей и от своего «я». Помните, когда Петр говорит: «Господи, да не будет с тобой этого, да?» А он что говорит? «Отойди от меня». И он, не отвергая его, начинает с ним разговор. Он защищал. Защищал тогда, когда они немытыми руками кушали пшеницу. Религиозные лидеры начинают нападать на них. А он им говорит: а разве не написано в Писании, да? Защищал и так далее, и так далее, и так далее. Он был защитником. И вы знаете, проблема в сегодняшнем мире, где мы живем. Самый большой процент детей и подростков, которые были оскорблены или даже подвержены насилию, это самый большой процент. Этот процент в большинстве случаев это был сделан, знаете кем? Членами семьи этого подростка, этого ребенка. И в криминальном мире сегодня, когда мальчика или девочка подвержена на какому-то оскорблению и насилию, первым, что делает криминальный мир, они смотрят самое близкое окружение. Знаете почему? Потому что дети и подростки больше всего доверяют тем, кого? Кого они знают. Друзья мои, если какая-то душа открывается когда-то пред вами и поведает вам то, никогда в жизни не используйте это для того, чтобы бить этим. Не используйте открытость людей и ваше положение для того, чтобы оказывать насилие над душами людей. Отец, он был тем, который обеспечивал. И он был обеспечивал не только в материальном плане, он был попечитель, который обеспечивал нас словом, делом и возможностью. Сегодня у меня мой друг Павлик Румачик позвонил мне, говорит: передай большой привет всем, кто там будет, и скажи, что твой папа дал мне возможность и благословил меня стать служителем. Я говорю: Паша, как это произошло? Он говорит: ты знаешь, в 12 лет он меня поставил за кафедру в Ленинградской церкви, и он вместе со мной готовил конспект моей проповеди и потом корректировал ее. Он давал возможность, как отец дает детям возможность, подталкивал их, не препятствия им создавал, а давал им горизонты, куда они могли бы идти и использовать дарования и таланты, которые им даровал Бог. Отец умел ждать и умел видеть будущее. Вы знаете, он ждал нашего покаяния, молился. Его самая большая была просьба: Господи, я хотел бы с одной чаши со своей семьей вместе участвовать. Как тот отец, который выходил на дорогу, молился и ждал. Вы знаете, он не брал Священное Писание в руки и местами из Библии бил нас. Никогда. Он говорил слово истины с любовью и ждал, пока Дух Святой свою работу совершит в нас. И он видел будущность. Он видел, что придет тот день. Он говорит: я знаю и я верю, что все мои дети будут в церкви. И последнее. Отец делал выбор. Выбор творит волю Отца. Вы знаете, он не позволял другим выбирать волю Бога для него. Иногда люди позволяют другим, чтобы другие люди говорили им, что есть воля Божия для них. Как будто у нас... Нам нужен посредник, знаете, мы миряне, да, там есть клир, и вот нам нужно постоянное общение через кого-то. И он мне часто говорил мне такие слова: сынок, когда я его задавал вопрос, он говорит: а ты с Богом на эту тему разговаривал? А ты в молитве ему эти вопросы задавал? Он для себя избирал волю Божью, но волю Божью, которую он знал, понимал, он не говорил: воля Божия для тебя это, а для тебя это. Как своим ученикам, он ждал, когда они этот выбор сделают сами. Друзья мои, я хотел бы сегодня помолиться со всеми вами. И в молитве я хотел бы помолиться за вас. Я знаю, что многие из вас страдают сегодня, потому что у вас нет отца. У вас много наставников, много можно проповедей слушать. Но так хотелось бы поговорить с отцом. Так хотелось бы лечь ему на ноги, проклонить голову и сказать, что у тебя болит, и знать, что он тебя поймет. Сегодня встречаюсь с молодыми людьми, самый большой дефицит. Я говорю: Господи, дай церкви отцов. Я хотел бы особенно за тех помолиться, которые скитаются и не знают, кому душу свою открыть. Вы открываете ее Богу. Хотел помолиться за вас. Хотел помолиться за тех, у кого есть дети, духовные дети. Являйте им отца. Мы последние дни заказывали для папы памятник. До сегодняшнего дня я думал, что написать на памятнике. Сегодня, готовясь до конца детали, описывая проповеди, я подумал о такой надписи: Он явил нам Отца. Давайте мы встанем. Я прошу, чтобы вы опустили свои головы, закрыли глаза. Перед тем, как я буду молиться, я хотел бы, чтобы кто из вас сегодня нуждается в особой молитве о том, чтобы Бог послал на вашем пути Отца, который проявил вам отцовскую любовь и заботу, что вы подняли руку. Я хочу за вас помолиться. Спасибо. Закройте, пожалуйста, все глаза. Господи, мы приносим Тебе все наши чаяния души. Господи, мы знаем, что значит оказаться без земного Отца. Даже здесь мы это ощущаем, на земле. Господи, но я молюсь Тебя сегодня, которые не имели того дара, который Ты дал нам в лице нашего Отца. Молюсь Тебя о всех тех, которые, возможно, многие годы посещают церковь, но все равно продолжают испытывать дефицит в этом. Утеши их сердца. Ты, как Бог, Отец, явись им сам и покажи им свою любовь к ним и заботу о них, чтобы они знали Тебя. И также я сегодня молюсь о всех тех, которые приняли от Тебя эту ответственность проявлять и показывать Отца. За каждого служителя, который здесь находится, за каждого отца семейства. Господи, помоги нам, учась у Тебя, Иисус наш, учась от наших отцов веры, проявлять это. Пусть это будет самым прекрасным подарком, который мы можем дать этому миру, явить им Тебя. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Один за другим постепенно уходят глашатаи правды Oh,